Уже давно перегорели в наших душах платы. Тому, что раньше все любили, стали мы не рады. И ради выгоды своей сердце мы кинем в печь. Если раньше все вставали, предпочтем мы лечь. Закон стал не писан для беспышной стаи. Преподашь всем урок, но не становишься сталью. Жизнь, как птица Феникс, превращается в пепел. И ты летишь на небо, хоть ты туда и не метил. Все как будто вода, источник скоро иссякнет. Одни падут на колени, вторые просто полягут вокруг. Ложь и обман, но кто правится миром? Кто нас такими породил и сделал мир негативным? Куча вопросов, но ответы находятся в сердце. Каждый рассудит свою жизнь и за проблемы ответит. Неважно, будет орел или выпадет решка. Я уверен, что любой найдет в жизни место. Теряем то, что имеем, ничто мы не бережем. Смеемся над чужим горем, это все будто шоу. Но когда больно бывает, мы плачем то, что все так. Мир полный радости, с детства мы утопили во мрак. Теряем то, что имеем, ничто мы не бережем. Смеемся над чужим горем, это все будто шоу. Но когда больно бывает, мы плачем то, что все так. Мир полный радости, с детства мы утопили во мрак. Я тупо где-то во тьме, прожигаю весь лайф. И не скажу, что писать и рифмовать мне по кайфу. Все это будет забыто, меня не встретят цветами. И большинство всех людей не видят на пьедестале. Буду забыты, как песни времен Советской войны. Не дадут мне медали, ведь люди лестью больны. Овации не от сердца, слова их не от души. Мир полон горечи, правда, но все тонут во лжи. Я соглашусь, я не лучше, мой сорт не выше второго. Второсортным мальчуган, забытого микрорайона. Я не видывал жизни, не жил я себе в кайф. Нет фразы для меня, жизни все себе брать. Не получал я поклона за стихи подбитые. В своей тарелке все люди не хотят съедены быть. Все зависит от тренда, как ты одет и красив. Сейчас стало неважно, пассив ты или актив. Теряем то, что имеем, ничто мы не бережем. Смеемся над чужим горем, это все будто шоу. Но когда больно бывает, мы плачем то, что все так. Мир полный радости, с детства мы утопили во мрак. Теряем то, что имеем, ничто мы не бережем. Смеемся над чужим горем, это все будто шоу. Но когда больно бывает, мы плачем то, что все так. Мир полный радости, с детства мы утопили во мрак. Теряем то, что имеем, ничто мы не бережем. Смеемся над чужим горем, это все будто шоу. Но когда больно бывает, мы плачем то, что все так. Мир полный радости, с детства мы утопили во мрак. Теряем то, что имеем, ничто мы не бережем. Смеемся над чужим горем, это все будто шоу. Но когда больно бывает, мы плачем то, что все так. Мир полный радости, с детства мы утопили во мрак.